я могу понять очень Да. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Лаврентьева Мария Владимировна, специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Наталья Николаевна, это вы? Да. Наталья Николаевна, у вас имеется просроченная задолженность в Альфа-банке на сумму по первому договору 135 084 рубля, по второму договору 129 089 рублей. Банком выставлено требование о полном погашении задолженности в течение 3 дней. Когда поступит оплата? Не поступит. По какой причине? Текущая ситуация меня устраивает. Какая текущая ситуация? Что у вас просроченная задолженность? Да. Тогда напомню о том, что если денежные средства из вас не поступят, Альфа-банк может начать рассматривать дальнейшие шаги по взысканию вашей просроченной задолженности. Как вариант, Альфа-банк может рассмотреть обращение в суд, и уже далее ваша сумма просроченной задолженности только увеличится путем прибавления к ней судебных издержек исполнительского сбора, а также судебные приставы и исполнители могут приехать к вам с целью описи имущества по адресу регистрации или фактическому месту проживания. Проживаете также в городе Москва 3? А, что? Я отвлеклась. Вы просто так монотонно говорили, что я не слушала вас. Проживаете также в городе Москва 3? Нет. А по какому адресу проживаете? Не считаю нужным в телефонном режиме его обсуждать. Делайте официальный запрос мне. Наталья Николаевна, если у вас изменился адрес регистрации или фактического места проживания, и вы не подали достоверное сведение в отделение Альфа-банка в течение 3 рабочих дней, это еще одно нарушение с вашей стороны. Нарушение чего? Договора. Ой, как строго, господи, договор. Это, конечно, нельзя ни в коем случае нарушать. Это очень важно. Все верно. Да, договор, да, очень важно. Я же не спорю, да? Да кошмар! Да кошмар! Я согласна. Ужас. Наталья Николаевна, что уже предпринимали по поиску денежных средств? Так меня аж устраивает текущая ситуация. Зачем мне с вами обсуждать, что я предпринимала, не предпринимала и предпринимать что-то? То есть вы не намерены оплачивать задолженность? Так я же вам в начале разговора это сказала. Вы сказали, что вас устраивает. Что вас меня устраивает текущая ситуация, что мои денежки, любименькие, при мне остаются осознанно. Я всегда очень осознанно. Я первый раз, как Ошу почитала, с тех пор осознанно я хожу. Угу. Конечно, верно. Правда, я не слышала, что вы спрашивали, но на всякий случай да. Повторю свой вопрос. То есть да, я уже ответила, зачем заморачиваться, зачем вот это все формальности, эти все, это же все не имеет никакого совершенно значения, абсолютно никакого значения. Что вы там у себя в CRM отметите, это же никому вообще никак не влияет на процесс. У нас все разговоры записываются, на просроченной задолженности вы уже 283 дня. И зачем эта информация мне? На данный момент я вынуждена фиксировать ваш отказ от оплаты. И также я помечу, что вы не намерены решить вопрос с Альфа-банком. И информацию далее передаю в юридический отдел. Ой, врете вы. Зачем мне врете постоянно? Мне то юридический, то выездной. Скачет туда-сюда. И все никак. Ни до суда не дойдут, не приедет никто, ни коллекторам не продадут. Вот на самом деле бесполезно. А самое отвратительное, то, как вы врете. Подло и нагло врете. Вы мне звоните, мне вчера звонила из Альфа-банка и говорила, все, больше мы с вами общаться не будем, ждите коллекторов. Сегодня вы звоните, как ни в чем не бывало. Завтра позвонит следующая и скажет, мы обращаемся в суд. И вот так вот вы на лжи постоянно строите свое взыскание на попытке манипулировать. Но со мной не сработает, я крепкий орешек. Да врете, вы врете. Вы даже врете про то, как вы врете. Это надо было так завраться. 12 августа, и сотрудники Альфа-банка не имеют такой привычки, чтобы врать. Вам банк предоставляет еще... О, то есть мне вчера, значит, звонил не сотрудник вашего банка? Минуточку. Мне вчера звонил, значит, не сотрудник Альфа-банка? Я поступала. Хорошо. Как вас идентифицировать в таком случае, что вы сейчас сотрудник Альфа-банка, а не какая-то мошенница, которая мне почему-то параллельно звонит? Как мне вас идентифицировать? У нас с вами, в принципе, конструктивного диалога не получается. Меня зовут Лаврентьева Мария Владимировна. Как мне вас идентифицировать? Вы же мне утверждаете, что мне звонит кто-то, кто представляется Альфа-банком, а на самом деле это не Альфа-банк. Но на самом деле все мошенники так работают. Они берут, звонят людям и просят, чтобы в Альфа-банк тебе заплатили. Угу, это очень логично. Так, я повторяю свой вопрос. Как идентифицировать вас? Я уже вам говорю о том, что меня зовут Лаврентьева Мария Владимировна. Вы прошли идентификацию какую-то в этот момент? Альфа-банка, и уточнить, если вы сомневаетесь. Ага, уточню обязательно ваш дополнительный номер. Что значит дополнительный номер? Ну, вы же сидите в офисе, вам можно, наверное, позвонить. А из всего того, что у вас IP-телефония, можно позвонить на входящий, но взять дополнительный номер, набрать. Вы не знаете, блин, что такое дополнительный номер? Я все знаю. Вот ну так а что за тупые вопросы тогда? Никакого дополнительного номера у нас а, нет. А, ну то есть вы дома сидите, мошенница такая же, и мне завтра опять позвонят из Альфа-банка и скажут, что не звонили вам? Тогда все понятно. Наталья Николаевна. Тогда лесом. Мошенники все лесом. Все ясно с вами. Можете быть свободны. Я фиксирую ваше согласие. Мошенница, все лесом. Прощай, прощай. Информацию далее. Повторю, не трать передаю. Мое время, мошенница. Никакого отдела у тебя нет, у тебя я есть знаю, только вымогательство. Угу. Мошенница, прощай, уходи. Уходи, ведьма, сжечь. Вызываем экзорцистов. И намеренно отказывайтесь от оплаты. И намеренно отказывайтесь от оплаты. Обязательно разговаривать вот таким голосом, максимально противным. Вот максимально противным, чтобы вот плюнуть в трубку хотелось, да? Вот такое впечатление вы хотите создавать. Аж тошнит от вас. Вот такая же корона у нее выросла на башке. Вот такая же она важная птица. А на самом деле хрен, да ни хрена. Дали в зубы гарнитурку, причем дешевую китайскую, которая хрипит и нифига нормально не работает. Дали скрипт, посадили дома, даже кабинет, даже стола паршивого не нашлось для этого специалиста. Но корона до небес. Просто непонятно, как это вообще возникает. Кусок говна ты, смирись с этим. Все, можешь быть свободна, трубку вешай. Да. Здравствуйте. Да-да. Банк Райфайзен, служба экономической безопасности. Меня зовут Любовь Сергеевна. Александр Олегович, можно слушать? Нет. Так, а вам знаком такой человек, знаете его? Возможно. Так, возможно ли вы его знаете? Возможно. Информацию можете ему передать? Нет. Если вы эти передачи, я на Совбанк перезвоню. Нет, или не буду передавать. Вопросы в судебном порядке. Номер телефона есть у него наш. Не буду передавать. Зачем вы мне все это говорите? Звонок бесплатный. Что почему он указал ваш номер телефона? И что теперь? А я вам давным-давно запретила общаться со мной телефона. По этому номеру телефона. И дальше что? Я не поняла. Я давным-давно запретила вашей компании звонить на мой номер телефона. Так это вы Александру Олеговичу скажете? Нет, это я вам говорю, согласно 230-го федерального закона, вы имеете право звонить третьим лицам ровно до того момента, пока третьим лицом не было выражено несогласие с осуществлением звонков. А кто третье лицо? Я кто сторона договора. Я сторона договора? Поправьте гарнитуру, непонятно, что вы говорите. Вас как зовут? Неважно, как меня зовут, я же явно не Александр Олегович, значит, я сторона договора, нет? А имя ваше? Товарищ майор, можно ко мне обращаться? Я сейчас разговариваю. Товарищ майор, можно ко мне обращаться? Как будет с вами обращаться Александр Олегович? Нет, вы можете называть меня товарищ майор. Как вас зовут? Я спрашиваю, я разве сторона договора? Ну все, свободно. До свидания. Свободно, свободно. Никто ничего не будет передавать. И так будете разговаривать. Я так буду разговаривать с телефоном.